Наверное, на моем лице отразилось разочарование. Руку, только что ласкавшую его предплечье, соднило. «Прости меня», — тихо сказала я, зная, что он все равно услышит. «Подожди», — прошелестел он, и я замерла, не решаясь пошевелиться. Через 10 бесконечно долгих секунд Эдвард медленно вернулся на полянку и присел на траву всего в метре от меня. Сделав 2 глубоких вдоха, он сконфуженно улыбнулся. «Это ты прости меня, Белла. Жаль, не могу сказать, что я всего лишь человек». Его шутка меня не рассмешила. Я просто кивнула. Кровь бешено забурлила, и впервые за весь день мне стало не по себе. Видимо, он это почувствовал, потому что его улыбка тут же превратилась в усмешку. «Я самый совершенный хищник на земле, ясно? Тебя привлекает все. Мой голос, грация, лицо, даже запах. Можно подумать, мне это нужно». Неожиданно вскочив, Каллен скрылся из вида, а через секунду возник под елью на краю поляны. «Можно подумать, ты могла бы скрыться. Я бы добился своего и без смазливой физиономии». Отломив толстую еловую ветку, он быстро обломал ненужные побеги, а потом швырнул в соседнюю сосну с такой силой, что бедное дерево еще долго качалось, как на сильном ветру. И вот он снова в метре от меня, неподвижный, как статуя. «Можно подумать, ты смогла бы мне сопротивляться?» Я оцепенела от страха. Никогда раньше Эдвард не показывался мне в своем истинном обличии. Зверь, настоящий зверь. Но какой красивый! Лицо мертвенно-бледное, глаза блестят. Я чувствовала себя маленькой птичкой, завороженно смотрящей на королевскую кобру. Глаза, которые я так любила, глаза, горевшие от дикого возбуждения, через секунду потускнели. На бледном лице отразилась вселенская грусть. «Не бойся», — пробормотал Эдвард, и никогда еще его голос не звучал так соблазнительно. «Я не причиню тебе зла, клянусь». Мне показалось, что он старался убедить скорее себя, чем меня. «Не бойся», — повторил он, и, подойдя ближе, нарочито медленно опустился на траву. Его движения были плавными и тягучими. И вот, наконец, наши лица оказались на одном уровне сантиметрах в 30 друг от друга. «Пожалуйста, прости», — очень серьезно проговорил Эдвард и грустно улыбнулся. «Я в состоянии себя контролировать. Просто ты застала меня врасплох. Впредь обещаю вести себя примерно». Очевидно, он ждал от меня каких-то слов, однако разговаривать я пока не могла. «Сегодня мне не хочется ни пить, ни есть», — подмигнул он. Тут я рассмеялась, резко и хрипло, как истеричка со стажем. «Все хорошо?» — заботливо спросил Эдвард, и его рука осторожно коснулась моей. Я растерянно посмотрела на гладкую холодную руку, а потом в тигриные глаза. Они были теплыми, полными раскаяния. Взяв его за руку, я стала водить по ней кончиками пальцев, а, набравшись смелости, улыбнулась. Золотистые глаза просияли мне в ответ. «Итак, о чем мы говорили до этого?» — спросил Эдвард. «Не помню», — честно ответила я. «По-моему, о том, чего ты боишься. Ну, кроме самого очевидного», — робко напомнил он. «Да, верно. Так чего же?» Я бездумно водила пальцем по его руке. Эдвард ждал ответа. «Видишь, как легко выбить меня из колеи?» — рассмеялся он. Заглянув ему в глаза, я вдруг поняла, что сейчас он очень не уверен в себе. Столько лет он мог беспрепятственно читать мысли любого человека. А тут попалась я. От этой догадки мне стало немного легче. «Мне страшно, потому что Скорее всего, мы не можем быть вместе.